Глава 4. По сравнению с традиционными магическими посохами, фолиантами и талисманами, кад обладают гораздо большей скоростью, универсальностью при настройке и способны оперировать гораздо большим объемом магической силы. В настоящее время они стали просто незаменимы. Но что ни говори, они не могут превосходить традиционное оборудование во всем. По своей природе кад, если их сравнивать с предшественниками, гораздо сложнее настраивать и обслуживать. Особенно если дело касается настройки передачи псионовых волн между волшебником и системой приема-выдачи устройства. Кад использует псионы, выпущенные волшебником, как ресурс. Более понятно можно сравнить с красками для рисования картины. И создает из них последовательность активации, направляя ее в помощник информации псионов. А потом маги используют свои собственные тела как проводник для считывания последовательности активации, чтобы затем создать последовательность магии. В зависимости от качества технического обслуживания кад, скорость вызова магии может возрасти на 5-10-100%. Другими словами, псионы – это частицы мыслей конкретного человека. Они чрезвычайно разнообразны. Если выбрать сотню людей, то можно будет насчитать 100 типов псионов, а у тысячи людей – 1000 типов. У каждого волшебника своя волна движения псионов. Поэтому если кад не настроен на индивидуальное использование, то пользователь будет испытывать большие трудности при передаче псионов. И это не единственная причина, из-за которой производится персональная настройка кады. Всей этой настройкой и техническим обеспечением кад занимаются исключительно ремесленники магии. И именно поэтому идет жестокая конкурентная борьба за подписание контрактов с самыми квалифицированными из них. Кроме того, колебания волны движения псионов постоянно меняются с ростом тела, так что по мере взросления необходимо вносить некоторые корректировки. На деле подобные изменения колебаний могут происходить ежедневно. Следовательно, идеальная настройка возможна только если техническое обслуживание производится ежедневно, сверяясь с физическими параметрами волшебника. Однако обслуживание кад – очень дорогая процедура. В целом, только военные, полиция, руководство страны, первоклассные исследовательские институты, известные школы и богатые корпорации способны оплачивать техническое обслуживание кад и услуги ремесленников магии. Мелким и средним компаниям, не говоря уже об обычных людях, это не по карману. Так что обычным магам дается возможность проводить магическую автоматизированную настройку раз в месяц или механическое обслуживание 1-2 раза в месяц в определенные дни. Первая старшая школа считается одной из самых известных и элитных школ, поэтому в ней ученикам дается возможность проходить техническое обслуживание регулярно. Так что когда ученики или учителя производят техническое обслуживание кад на территории школы, это не считается удивительным. Однако в результате особых обстоятельств дом Тацуи был оснащен современным оборудованием, позволяющим постоянно проводить обслуживание кад. После ужина, находясь в подвале, переоборудованном под комнату обслуживания кад, Тацуя обернулся, услышав стук в дверь. «Все в порядке, заходи. Я только что собирался немного передохнуть». И это не являлось ложью. Возможно, из-за того, что Миюки ждала определенное количество времени перед тем, как потревожить его. «Извиняюсь, что отвлекаю. Они сама. Я бы хотела, чтобы ты отрегулировал мой кад». Она держала в руке кад, внешне напоминавший телефон. От нее исходил приятный запах мыла, будоражащий чувства. Она была одета в простой длинный халат, в который обычно одеваются во время медицинских осмотров. «Тебя чем-то не устраивают настройки?» Ожидая технического обслуживания, она специально так оделась. «Это не так. Настройки Анисом и всегда безупречны». Подобный ее ответ, словно высочайшая похвала, никогда не менялся. По своему опыту Тацуя знал, что бесполезно пытаться изменить ее мнение. Однако с прошлого полного технического обслуживания прошло всего 3 дня. Тацуя подумал, что обычно подобное обслуживание они проводили раз в неделю. Если только не происходили какие-нибудь экстренные ситуации. Просто это... Не волнуйся. Честно скажи все, что ты хочешь. Прости. На самом деле я хотела, чтобы они сама изменил некоторые последовательности активации. А, всего-то. Нечего было и волноваться. А то даже я чуток забеспокоился. Он мягко погладил волосы сестры и взял кат из ее рук. Миюки, смущаясь, опустила голову. «Итак, какие системы ты хотела добавить?» Общие кат были ограничены вводом 99 последовательностей активации. Даже для персонального кат Миюки это являлось непреодолимым пределом. Множество последовательностей активации ограничивалось количеством комбинаций последовательностей активации и тем, какие из них могла исполнить индивидуальная зона расчета магии. Так что на самом деле получилось бесконечное количество комбинаций. В общем, цель, сила и конечный результат устанавливаются в качестве переменных и вводятся в зоне расчета магии. А все остальное закладывается в последовательность активации. Однако маги нередко уменьшают силу последовательности активации, чтобы увеличить скорость вызова магии. Многие защитные заклинания используют тело заклинателя как начальную точку действия магии и выделяются в отдельный раздел. Контактная магия. Все это изучается на практических уроках. Миюки принадлежала тому меньшинству, которое было способно управлять низкими фиксированными величинами и очень гибкими последовательностями активаций. Так что для 15-летней Миюки, понимающей магические навыки далеко за пределами ее возраста и имеющей в распоряжении невероятное разнообразие магии, 99 разрешенных кат типов заклинаний очень сильно ограничивали ее возможности. Связывающие последовательности активаций. Я хочу увеличить количество типов заклинаний, нейтрализующих людей. А? У тебя уже есть магия ускорения. Почему же ты хочешь добавить связывающие? Среди различных типов магии Миюки специализируется в магии скорости. Одним из подразделов данного типа заклинаний является замораживающая магия, способная уменьшить температуру цели почти до абсолютного нуля. Они сама ведь понимает, что магию скорости редко используют против людей, и что ее довольно трудно использовать. Частичное замедление цели или частичная заморозка практически невозможно, а время вызова такого заклинания слишком велико. Я поняла это, когда наблюдала за твоим сегодняшним матчем. Я довольно слаба в заклинаниях, ориентированных на скоростное использование и наносящих минимальный вред здоровью противника. А. Вообще-то, я не думаю, что тебе подходит этот тип магии. Атаковать противника первым, используя скорость, чтобы сбить его с толку, разумная стратегия. Однако, используя свои врожденные способности и зону подавления магии, чтобы полностью рассеять атакующую магию, а затем применить более сильное и масштабное заклинание, от которого твой противник не сможет защититься, разве не такой стиль боя тебе больше подходит? Зона подавления магии – это магическая сила волшебника в непосредственной близости от него, сводящая на нет магию противника. Это возможно, когда пространство перенасыщается магией пользователя, что дает определенной области статус невозможно изменить. Поэтому любая магия противника, входящая в эту зону, будет бессильно что-либо перезаписать. И, как сказал Тацуя, зона подавления магии Миюки была очень сильна. В магическом бою ей просто невозможно навредить при помощи магии. Обычная стратегия магов в бою – захватить инициативу в свои руки. Но когда противник Миюки, подобная стратегия просто бесполезна. «Мое желание невыполнимо?» И снова услышав покорный вопрос своей сестры, Тацуя просто не мог сказать «нет». «Нет, это не так». Хотя, в составе школьного совета тебе иногда придется усмирять буйных учеников. Потому подобная стратегия вполне уместна. Я понял. Я откорректирую последовательность активации, не снижая силы твоей нынешней магии. Услышав просьбу своей сестры, он просто не мог ей отказать. Однако он не забывал свое раннее предложение. Не желаешь использовать другой кат? Только Анисама может одновременно использовать два кат. Если ты приложишь некоторые усилия, то и ты сможешь. Тацуя натянуто улыбнулся. И пока она смотрела на него, вновь положил свою руку на голову Миюки. Одним из основных методов улучшения настроения своей сестры является нежное поглаживание ее волос. И эффект был мгновенным. Миюки закрыла глаза, чувствуя удовольствие, когда ее маленькая головка была предметом нежной ласки своего брата. «Давай начнем с быстрой проверки». Видя, что настроение Миюки улучшилось, Тацуя снова стал серьезен. Неохотно расставаясь с прикосновениями брата, Миюки сделала шаг назад и сняла свой халат. Взгляду Тацуи предстало непривычно обнаженное тело. Лежавшая на кровати для обследования Миюки была одета только в нижнее белье белого цвета. Чистый и сияющий цвет делал данную ситуацию еще более деликатной и чувственной. И даже если они родственники, перед потрясающей красотой Миюки абсолютно никто не способен оставаться спокойным. Ее обаяние в состоянии сводить мужчин с ума. Ее глаза не скрывали смущения, но даже видя этот взгляд, Тацуя оставался бесстрастным и не показывал никаких эмоций. Сейчас он машина. Осматривающая, анализирующая, записывающая машина во плоти. Абсолютно не тронутый эмоциями, объективно анализирующий ситуацию человек, Тацуя достиг такого состояния, которое считается идеалом волшебника.